Глава 21. Артур. Мне всегда нравились неподходящие девушки. Помню, в школе я был до заикания влюблен в главную красавицу класса. Естественно, она не обращала на меня внимания. Ни одна девчонка не поведется на тощего сутулого очкарика с заклеенным глазом. Да, в детстве у меня было косоглазие. Я носил оклюдер. До сих пор вздрагиваю, если случайно слышу это жуткое слово. К счастью, меня вылечили. От косоглазия, не от привычки влюбляться в неподходящих девушек. В институте вообще была душераздирающая история. Я снова запал на королеву курса. Идиот. Страдал молча, даже не пытался подкатить. Куда мне? Хоть от очков с оклюдером я к тому времени избавился, но до звания крутого парня мне было как до луны на карачках. Я был худым, нескладным и, главное, бедным. Носившим видавшие виды джинсы и дешевые немодные рубашки. На нормальные шмотки, которые так важны в 19 лет, денег не было. Мой отец был обычным работягой, мама работала медсестрой, и наша большая семья едва сводила концы с концами. Как-то я решился и отправил королеве открытку на 8 марта, а она заговорила со мной. Меня чуть паралич не разбил от счастья, но я все же смог ей что-то ответить и даже предложил проводить домой после пар. Она согласилась. По дороге я буквально вывернулся наизнанку. В моем настоящем не было ничего, что могло бы ее впечатлить. Поэтому я сделал ставку на будущее. Повторил то, что говорил мне мой любимый профессор Сан Саныч, единственный, кто внушал мне веру в себя. Я расписал королеве, какой я умный, какой у меня уникальный аналитический талант и как в будущем это приведет меня к успеху. Она слушала, кивала и поддакивала. И записывала меня на диктофон, как выяснилось впоследствии. И ту хвастливую тираду, и мои робкие признания, и много еще чего. Все это потом было вывалено на всеобщее обозрение. Королева вместе со своим парнем смеялась надо мной, а ее свита поддакивала и издевалась. И я получил хороший урок, но не усвоил его. В последний раз я влюбился лет в 27. Я уже работал в Москве и добился первых успехов. Носил дорогие костюмы, ездил на статусных тачках, завел часы стоимостью с машину. Отрывался за нищее детство. А она была из интеллигентной семьи. Хрупкая тургеневская барышня, чьи предки на протяжении последних столетий издавали литературные журналы, писали симфонии и другими способами приносили пользу искусству и отечеству. И, естественно, были коренными москвичами до 10-го колена. Я снова оказался не ко двору. Рядом с ней я выглядел неотесанным гопником, ограбившим бутик. Ее родня при виде меня демонстративно морщила свои интеллигентные носы. Мы вполне закономерно расстались. С тех пор я не влюбляюсь. Я просто время от времени завожу себе очередную подружку для удобства. Я не бабник, мне не надо менять их каждый вечер. Мне комфортнее в постоянных отношениях, основанных на взаимной симпатии и выгоде. Похоже, я мало наступал на эти грабли. Меня снова тянет к девушке, которая мне категорически не подходит. Ее и девушкой-то назвать трудно, она взбалмошная девчонка, возмутительно юная и невыносимо притягательная. Если бы я мог себе это позволить, я бы, наверное, влюбился в Еву. Плюнул бы на весь свой разумный подход и прыгнул в этот омут. Омуты, как известно, притягивают, но я не могу. Она младше меня на 16 лет, а это слишком много. Она мне почти в дочери годится. Мне хорошо рядом с ней, но я ощущаю эту огромную разницу каждую секунду. Она дочка моего профессора, человека, которому я многим обязан. Он попросил меня присмотреть за ней, и он явно не имел в виду, что я буду присматривать за ней в постели. Я не могу его подвести. А теперь она еще и девушка моего племянника. Еще одна причина. Как будто мало первых двух. Нет. «Ничего нет и не будет. Просто дружеские отношения. Я смогу. Но это будет не так-то просто, если Ева будет делать так. Она наклоняется и дует на какао, и ее по-детски пухлые губы становятся недетски сексуальными. Потом она отпивает немного, и над ее верхней губой остаются усы из белой пены. У меня внезапно поднимается температура и начинается лихорадка. «Что?» — спрашивает Ева. «Чего ты так смотришь?» Не успев подавить опасный импульс, я протягиваю руку и вытираю пену большим пальцем. Ее губы упругие и мягкие. Я знаю, какие они на вкус, хотя не должен этого знать. Я не могу не думать о том, что ее губам удивительно идет вкус какао. Отдернув руку, я хватаюсь за свою кружку. Пью какао, обжигаюсь. «Черт!» — бурчу сердито. «Зефирки!» — восклицает Ева. Вскакивает со стула и убегает к себе, по дороге слегка задев меня бедром. Снова приступ лихорадки. Я тяжело дышу и стараюсь унять бешеное сердцебиение. Да что за фигня со мной творится? Краснею от взглядов и трепещу от прикосновений, как прыщавый школьник. Ева возвращается, вбегает в кухню с победным кличем и упаковкой зефира в руках. Но меня не интересует зефир в упаковке. Мои глаза приклеились к восхитительным зефиринкам под ее футболкой. Так, это уже ни в какие ворота. Мой диагноз ясен. Мне не идет на пользу воздержание. Мне нужна женщина. И надо решить эту проблему как можно скорее.